Глава 26. Карисом, сектор Фрайст. «Бегом, бегом!» Николас выпустил струю пламени, выжигая перед собой узкую полосу в рядах окруживших их тварей. «Да брось ты вещи, дура!» Вырвав раздутый до неимоверности рюкзак из рук женщины с безумными от непонимания происходящего вокруг глазами, мужчина бросил его в сторону напирающих монстров, спущенных с цепи, вернувшихся из небытия чудовищ. Поклажа, пролетев добрый десяток метров вниз по склону холма, взорвалась, разбрызгивая огненные капли во все стороны и заставляя исчадий генной инженерии сбавить напор, давая беглецам столь необходимую им фору. «Откройте дверь! Быстрее!» Стуча кулаком в тяжелую массивную дверь, добравшийся первым мужчина, похоже, даже не понимал, что сквозь такую толстую преграду изнутри его при всем желании не услышать. Зато его услышало кратово отродье, которое показалось на кромке скалы, возвышавшейся над входом в бункер. Мгновение и молотивший по двери мужчина лишился обеих рук, а после и головы. «Твою мать!» — выругался Николаус, одновременно пинком поднимая споткнувшегося пацана и стреляя в упор твари, едва не прыгнувшей мальцу на спину. «База, прием! Мы у двери!» Гарнитура, закрепленная за ухом одаренного, разразилась треском помех, однако дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Огненные полосы, разделившие прущих тварей на отдельные волны, постепенно затухали вместе с эфиром, вытекающим из ядра Николаса. «Они не открывают!» — раздался чей-то истеричный крик, сменившийся беспорядочной стрельбой. Следом за первой тварью, что обезглавило барабанившего мужчину, но уже почти спасшихся беглецов, стали прыгать и остальные твари. Сделав глубокий вдох, Николаус одним мелким выстрелом прострелил череп уродливой твари, воткнул пистолет в кобуру и возвел руки к небу. Остатки эфира пронзили его ладони, превращаясь в два огненных вихря, мгновенно опаляя землю под ним. Словно два огненных элементаля, ведомых волей одаренного, вихри устремились вверх по склону, обращая в пепел кратовых отродий, которых Николаус видел лишь в учебниках истории. Пламя било во все стороны, стремясь вырваться из-под контроля, но ветеран Империи, сжигая последние капли эфира, держал его словно строптивого монстра, не давая уничтожить людей, что в ужасе вжимались в стальную преграду. «Откройте дверь, суки!» Уже даже не кричал, скорее хрипел Николаус выплывающую гарнитуру. Старый вояка, сумев отбросить в сторону вбитый тысячелетиями эволюции инстинкт самосохранения, сжигал себя, отдав управлению вихрями даже те крохи эфира, что защищали от огня его самого. Но все имеет свой предел, и силы Николаса исчерпали себя, а с ними моментально рассеялось и пламя, обнажая выжженную поляну перед бункером и верхушку холма. Ни одного монстра поблизости не оказалось, и в то же мгновение двери убежища, под ликующие возгласы беглецов, пришли в движение, образуя небольшой проход. Люди тут же бросились внутрь, стремясь укрыться как можно быстрее в надежном колодце, способном просуществовать до того момента, как сюда прибудут палачи нового императора. Спасенные все как один ломились внутрь, и лишь один парнишка, тот самый, которого Николаус поднял с земли, собрался броситься к одаренному, но бывший сержант лишь покачал головой, и мальчишка, размазав слезы по измазанному сажей лицу, исчез в темноте туннеля. А после дверь закрылась, отрезая последнюю группу спасенных от охотников кратов. И едва щелчок, вставший в свои пазы двери, прокатился по поляне, как ветеран многочисленных конфликтов упал на бок и, с трудом двигая обожженными руками, перевернулся на спину. Дым, поднимающийся от обугленной земли, сносился в сторону легким ветерком, и Николаус, какое-то время, не моргая, смотрел столь непривычное зеленое небо. «Купи дачку на новой планете», — говорили они. «Будешь отдыхать и вспоминать молодость», — говорили они. Едва шевеля обожженными губами, шептал мужчина и при этом пытался улыбнуться. «Но так даже интереснее вышло». Хриплый смех привлек внимание кратовской ищейки, бегущей на запах гари по следам предыдущей стаи. Рыская из стороны в сторону, генетический урод пытался найти источник звука, пока его специально сформированный орган не ощутил биение ядра неподалеку. задрав голову, отдаленно напоминающую человеческую, только без глаз и с огромным вытянутым носом. Тварь издала крик, сообщая бредущей за ней стаи о находке. После этого ищейка аккуратно двинулась к продолжавшему смеяться Николаусу. Ее крохотного мозга хватало для того, чтобы понимать, что эта добыча уже не представляет опасности. «Ну и урод же ты!» Не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, прохрипел мужчина, вглядываясь в уродливую рожу, зависшую над ним. «На плюс один есть плюс один». Глаза мужчины заволокла огненная пелена, и прежде чем ищейка успел увернуться, из глазниц ветерана в нее ударило пламя. Импульс был коротким, но еще одну тварь мертвый ветеран записать на свой счет успел. Корис. Планета Форсат. Центральный мир. «Хьюи! Хьюи!» Жалобный женский голос пронесся по темному коридору второго этажа почти опустевшего пятиэтажного дома. Лишь в редких окнах горел свет, говорящий, что здесь еще обитают люди, хотя каких-то 10 дней назад это строение было полно жизни. «Тихо ты!» Голос мужчины напротив звучал резко, хотя и в нем ощущались нотки страха, переходящего в панику. «Там снаружи кто-то прилетел, не шевелись!» «Джесси хочет есть, если ее не покормить!» «Да нас сейчас убьют из-за твоего выродка!» Уже срываясь, прорычал парень. «Заткни ее чем-нибудь!» «Но ты же обещал, что позаботишься о нас, что мы останемся дома, и все будет хорошо!» Не переставая причитать, девушка взяла заплакавшую малышку на руки и принялась качать, чтобы успокоить. «Обещал, обещал! А что бы ты делала там, куда всех одаренных свозят? Думаешь, там тебе бы подарили дом и бесплатно кормили? Это все ложь! Таких, как мы, свозили на убой! Чертовы неодаренные попросту решили избавиться от нас всех!» Молодой мужчина, прислонившись к стене, одним пальцем отодвинул плотную штору и выглянул в образовавшуюся щель. На улице царила ночь, но света редких фонарей на проезжей части было достаточно, чтобы разглядеть две патрульные машины и один огромный грузовик на 8 колесах с непропорционально раздутым кузовом, напоминающим цистерну. «Отсидимся тут денек и уйдем из города», — тихо произнес Хьюи. «Дары у нас слабые, найти не получится. А как все успокоится и палачи полетят дальше, выберемся к людям». Спучившаяся стена квартиры, где скрывалась семья одаренных, взорвалась мелкой шрапнелью, осыпая парня и девушку осколками. «Согласно указу Его Императорского Величества Константина I, вы приговариваетесь». «Да хрен тебе, ублюдок!» Пришедший в себя Хьюи выставил перед собой руку. С растопыренных пальцев сорвались жидкие молнии, которые, вонзившись в темный металл брони, растеклись по корпусу палача, будто состоящего из 4 ромбов, соединенных в центре сферой. «Смертной казни! Приговор будет приведен к исполнению немедленно!» Узкое тонкое лезвие, сорвавшееся с вершины одного из ромбов палача, прошло сквозь шею Хьюи, отсекая одаренному голову. Не обращая внимания на продолжающий стоять на ногах обезглавленный труп, палач повернулся в сторону скулящей на полу девушки. «Согласно указу Его Императорского Величества Константина I, вы приговариваетесь». «Стойте! Стойте! Моя малышка неодаренная! Проверьте ее! Я единственный, кто остался у нее! Не убивайте! Не убивайте!» Девушка на вытянутых руках протянула палачу захныкавшую девочку, завернутую в кучу пеленок. «Смертной казни! Приговор будет приведен к исполнению немедленно!» Лезвие, выпущенное палачом, описав странную траекторию, вначале обезглавило одаренную, так и не понявшую, что произошло, а спустя мгновение отсекло руки. Но прежде чем находившийся в них ребенок упал на землю, палач с немыслимой скоростью преодолел разделявшее их расстояние и мягко подхватил малышку в считанных сантиметрах от залитого кровью пола. «Помещение зачищено. Ликвидировано 2 одаренных. Признаков других носителей эфира не обнаружено». Совсем по-человечески покачивая ребенка, громко произнес палач. И спустя 10 секунд в проломе показались 2 полицейских, несущих 2 мешка для трупов, и одну детскую переноску. Патрульные не первый день сопровождали палачей и были готовы ко многому. Крейсер «Корунд», «Фронтир». «Капитан, это ваш последний шанс!» Старший помощник с мольбой в голосе приставил табельный пистолет к голове командира. «Отмените приказ, и мы позволим вам уйти!» «А сами сдадите корабль пиратам!» С грустью в голосе произнес седовласый мужчина, глядя на трупы своих подчиненных, валяющихся в рубке их крейсера. «Нет, нам был обещан коридор, по которому мы сможем уйти, куда глаза глядят!» Покачал головой старпом. «Меня так же, как и вас, не улыбает служить отребью, которое мы совсем недавно гоняли по фронтиру. А также мне и моим парням не хочется служить свихнувшемуся императору, который натравил на своих же подданных бездушных убийц». Старший помощник старался говорить искренне, надеясь переубедить старика. Но все отчетливее видел, что это бесполезно. Его наставник был до конца верен императору и империи, и никогда бы не предал ни его, ни ее. Именно поэтому старпом в надежде обмануть старика поднял бунт и попытался перехватить управление над кораблем. Однако кто-то успел предупредить капитана, и тот заблокировал доступ к основным функциям корабля, зациклив их на себя. «Тебя купили, Франц, пообещав жизнь», — обвиняюще произнес капитан. «Но при этом ты еще, ничего не добившись, обменял пустые обещания на жизни своих товарищей. А ты знаешь мои правила. Если пират отнял жизнь члена моей команды, долго он не проживет. А ты, Франц, пират, самый настоящий». На одном из экранов рубки замигали огоньки, сообщающие о пуске спасательных капсул, отстыковывающихся от Корунда. «Что вы задумали?» Уже сильнее надавив пистолетом на висок командиру, взвизгнул старпом. «То, что должен был», — усмехнулся мужчина, глядя прямо в глаза своего ученика. «Пока твоя бандитская ватага ломилась сюда, последние верные солдаты Империи покинули корабль. Они еще принесут пользу императору Империи. Ну, а ты, крыса, сдохнешь здесь, не навредив больше никому». «Нет!» — скрик Франца совпал со звуком выстрела. Палец старпома непроизвольно нажал на спусковой крючок, прострелив череп командира. И в ту же секунду штатное освещение рубки сменилось аварийным красным. «Запущена система самоуничтожения. 7, 6. Зазвучал механический голос. «Чертов старик! Он завязал систему самоуничтожения на мониторинг своего состояния!» Еще успела мелькнуть мысль в голове Франца, а после предатель растворился в бушующем океане пламени. Корунд взорвался. Оторвавшись от монитора, произнес мужчина в кителе офицера имперского флота, только сорванными шевронами и лычками. «А то я не вижу. Все же Франц облажался», — буркнул занимавший капитанское место в рубке еще один бывший офицер. «Плохо. Придется идти к алой бригаде с одним кораблем. Впрочем, это лучше, чем ничего. Так что скажи экипажу, что мы через полчаса уходим из системы». «А с этими что делать?» Оператор указал на спасательные капсулы, стремительно улетающие от исчезнувшего во вспышке Корунда. «Расстрелять! И пусть расстреливают те, кто не успел руки испачкать во время захвата!» Жестко произнес новый капитан. «А после уходим. На планету вернемся уже со своей бригадой. Уверен, там есть чем поживиться. Империи конец, и грех этим не воспользоваться». Орбитал. Перун. С Аленкой по этому поводу говорил, внимательно оглядывая то ли кокон, то ли просто длинную кишку, приклеенную к стене помещения, располагающегося в самом центре десантного модуля А1, поинтересовался я у Кузнецова. «По поводу того, что вероятность гибели при слиянии с Перуном составляет почти 90 с лишним процентов?» усмехнулся Илья, снимая синий комбинезон и оставаясь в одних плавках. «Нет, а ты?» «И я нет», — цокнув языком, ответил я. «Тем более, что шанс 1 к 10 не самый плохой расклад в нашем случае». Вот когда Влади тебя в аду найдет и убивать начнет, сам оправдываться этим будешь!» — рассмеялся Илья, шлепая босыми ногами по холодному металлическому полу. Впрочем, его смех быстро сменился стоном, причем отнюдь не от удовольствия. Стоило парню наступить на плоть, которой стены комнаты стали обрастать, едва в нее поместили кокон, как тонкие нити фиолетового цвета впились ему в ногу. Чертыхаясь, Илья выдернул конечность из вязкой дряни, обрывая нити, и при этом на кончиках обрывков, оставшихся на его коже, стали набухать капельки крови. «Вот скажи, с каких пор я, подающий надежды пилот, превратился в живую отмычку к огромному компьютеру?» Медленно подбираясь к кокону, вслух спросил парень. «С того момента, как мы согласились на безумный план Белиала». Я присел перед кромкой медленно растущей плоти и поднес к ней ладонь. Тут же к руке потянулись десятки нитей, и дав им проникнуть сквозь мою кожу, я пустил по ним эфир, активируя кокон. Этот живой механизм мы приволокли зараженного уровня, следуя инструкциям моего родича. И приволокли, естественно, не сами, а с помощью нашего дорогого наместника, господина Аруды. Уверен, наместник был весьма удивлен и обрадован, когда ему позвонили из приемной и сообщили, что на проводе дожидается барон Исаев. Конечно, по коммуникатору я лица Аруды не видел, но в начале беседы он говорил так, будто его долгое время мучила зубная боль, а при моем появлении она резко отступила. Впрочем, радовался он недолго, с каждой моей фразой становясь все серьезнее и смурнее. Мне кажется, он даже поначалу надеялся, что я умом тронулся, пока по зараженным уровням шлялся. Но чем больше подробностей я ему выкладывал, тем стекляннее становились глаза наместника. Естественно, без подтверждения со стороны императора Аруда действовать не мог, да и не стал бы, поэтому послал запрос на новую землю. Ответ, естественно, поступить сразу не мог, так что несколько суток, на всякий случай, до следующего сеанса связи мы с Ильей провели в карантинной зоне, подготавливая модуль к транспортировке, да зачищая окрестности от потерявшей даже видимость контроля живности. Ну и как поступить дальше, естественно, тоже обсуждали. Пусть Белиал с Чарльзом поставили нас в неудобную позу, я бы даже назвал ее коленно-локтевой, давя тем, что на чаше весов находятся несоизмеримые величины. Вот только чем больше предтеча давил во время разговора, тем меньше хотелось делать что-то по его указке. Ведь если следовать плану Белиала, участь Перуна и всех находящихся на нем людей была предрешена. Как только закроются все шесть планет, сюда нагрянет дьякон, ведомый жаждой мщения и желанием завладеть последней планетой предтечей. Согласно инструкциям родича, Илье предполагалось опуститься на планету и использовать тот самый биологический модуль, в котором мы провисели все это время, что болтали с императором и предтечей, и подключиться к Перуну. Как только Илья наладит контакт со своенравной планетой, ему следует дождаться момента появления дьякона на орбитале и после этого запустить процесс изоляции. И именно тогда, когда предтеча будет еще за пределами атмосферы планеты. К сожалению, процесс изоляции не скорый. Если промахнуться с выбором правильного времени, может случиться всякое. Например, окажись дьякон раньше положенного на Перуне, был велик шанс, что он, как один из потомков создателей планет-убежищ, попросту перехватит управление, отменив инициированный Кузнецовым процесс. Если же запустить слишком рано, то дьякон попросту не успеет спуститься на планету и окажется снаружи. И, как сказал Чарльз, это повлечет за собой куда худшие последствия для всего человечества, нежели воспрявшие из небытия краты. С этими выродками после того, как исчезнет дьякон, должны будут разобраться палачи. «Боги, как же холодно!» Дошлепав до кокона, Илья протянул руки и, вцепившись в мясистые складки, потянул их в сторону. «И мерзко!» Из образовавшейся щели выкатился короткий, но широкий язык, который, мелко содрогаясь, стал еще шире, а после принял форму ложа, повторяющего контуры человеческого тела. «Ненавижу!» Продолжал страдать Илья, который, несмотря уже на пятое или шестое подключение, не мог привыкнуть ко всей этой гадости. Наконец, собравшись с духом, парень развернулся и улегся в ложе, из которого мгновенно выбрались десятки усиков, и, впившись в тело Ильи, сделали его похожим на поросший плесенью труп. Впрочем, в действительности на здоровье нашего ключа это никак не сказывалось. Он даже возмущаться прекратил, а спустя пару секунд ложе втянулось кокон, который тут же сомкнулся, отсекая парня от внешнего мира. «Как ощущения?» — мысленно произнес я, чувствуя, как мысленные образы, преобразуясь в эфир, утекают по так и продолжающим торчать из моих ладоней волоскам. «Все так же!» — такой же мысленный ответ-образ возник у меня в голове, одновременно передавая все те же оттенки эмоций, что испытывал Кузнецов. Нет, подобный образ общения нельзя было назвать телепатией, но что-то близкое к этому определенно было. «Хорошо, я тогда немного эфира докину и оставлю тебя обживаться. Судя по сообщениям Аруды, поток беженцев возрастает, и он хочет обговорить нюансы по поводу эвакуации с орбитала». Потянувшись к ядру, пустил эфир через жгутики кокону, напитывая его правильным предтеческим эфиром. «Неудавшийся эксперимент!» Мысленно усмехнулся я, глядя, как кокон, в котором в позе эмбриона свернулся Илья, становится постепенно прозрачным, а плоть, занимавшая лишь часть отсека, начинает стремительно поглощать все свободное пространство, проникая даже в мельчайшие щели. Ну так эксперименты порой чертовски здорово работают против своих создателей. Случайно или нет, но Чарльз упомянул, что убийство предтечи обычными смертными не удавалось. И раз Перун стал моим домом, то делить его с каким-то там древним уродом я не намерен.